Если чудодейственная торговля магическими предметами является наиболее рентабельной, то и из обычной коммерции она извлекает немалые доходы. Happy World Inc. продает наряду и Saylo, коммерческой сети Ton Il, промышленные товары с маркой «Сделано в Корее», а именно станки, титан и так далее. Церковь также продает на японском рынке и экспортирует продукцию местных муниских заводов. Было бы удивительно, если бы Муна не соблазнил промышленный расцвет Японии. И он не упустил своего. Семья имеет консервную фабрику на Хоккайдо и содержит там весьма активно действующую рыболовную флотилию. В районе Токио семья производит прохладительные напитки. И, наконец, в ноябре 1981 года семья обзавелась собственным заводом по производству электронных компонентов и компьютеров, расположенным в районе Синдзюку в Токио. Мунистская марка Вакуму пока еще не пользуется широкой известностью, но проникновение на волшебный рынок электроники и информатики может быстро удвоить и даже утроить ресурсы японской церкви. Внутренние возможности транснациональной компании широко используются. Ton Il в Корее и Германии применяет эту новейшую технологию в машиностроении и аэронавтике. Церковь впервые представила свой завод по производству компьютеров в апреле 1985 года группе симпатизирующих движению американских пасторов, собравшихся на организованном в Токио семинаре на тему единения. Внутренние издания французской семьи с гордостью рассказывают об удивлении служителей культа при знакомстве с размахом и разнообразием деятельности движения. Откровения Сойдзимы не дают полного представления о деятельности Happy World Inc. В них, в частности, не говорится о коммерческих неудачах в Японии и о взлете некоторых мунистских предприятий в Соединенных Штатах Америки. С начала 80-х годов Happy World Inc. предлагает японской публике товары, сделанные в Соединенных Штатах Америки, весьма оценимые местной клиентурой, например, часы и драгоценности Кристиана Бернара с маркой «Франция», даже в том случае, если они изготовлены в Нью-Йорке, а также множество рыбы и ракообразных, имеющихся на американском побережье в избытке, но баснословно дорогих на рынках Токио. Сойдзима не произнес ни слова об этой процветающей торговле, налаженной церковью на всем архипелаге. Однако уже в октябре 1980 года Мун Сан Мен объявил своим нью-йоркским последователям, что доверил организацию рыбной торговли в Японии своему министру финансов Такэру Камияма. Это говорит о том, какое значение он ей придает. По словам отца, к концу года он уже управлял 5 розничными торговыми сетями, которые продолжают быстро развиваться. Откуда вдруг эта неожиданная любовь к дарам моря? Пророк не скрывает, что ждет от нее доходов, превышающих те, что он имеет сегодня. Мунистская мафия. Я Муни и люблю быть им. Несколько лет назад ни один бы брат не решился одеть столь вызывающую майку в порту Глостер. Сегодня мунистские рыбаки могут без всякого риска позволить себе подобное кокетство. Распутывая удочки на корме тунцелов,